Настасья Филипповна обмерила его насмешливым и высокомерным взглядом, но взглянула на Варю, на Нину Александровну, поглядела на Ганю и вдруг переменила тон. «Совсем нет. Что с вами? И с какой стати вы вздумали спрашивать?» Ответила она тихо и серьезно, и как бы с некоторым удивлением. «Нет! Нет!» — вскричал Рогожин, приходя чуть не в выступление от радости. «Так нет же! А мне сказали они! Ах, ну! Настасья Филипповна, они говорят, что вы помолвились с Ганькой. С ним-то, да разве это можно? Я им всем говорю. Да я его всего за 100 рублей куплю, дам ему 1000. Ну, 3, чтоб отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Ганька, подлец, ведь уж взял бы 3000, вот они, вот, с тем и ехал, чтоб себе подписку такую взять, сказал, куплю и куплю. Ступай вон отсюда». «Ты пьян?» — крикнул красневший и бледневший попеременно Ганя. За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов. Вся команда Рогожина давно ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину. «Правда, чиновник!» — ответил Рогожин. «Правда, пьяная душа! Эх, куда ни шло!» «Настасья Филипповна!» — вскричал он, глядя на нее, как полоумный, робея и вдруг ободряясь до дерзости. «Вот 18 000!» И он шаркнул пред ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками. «Вот! Эй, еще будет!» — он не осмелился договорить, чего ему хотелось. «Ни-ни-ни!» Зашептал ему снова Лебедев страшно испуганным видом. Можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего. «Нет уж, в этом-то, брат, дурак, не знаешь, куда зашел. Да, видно, я дурак с тобой вместе!» Спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под осверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. «Эх, соврал я, тебя послушался!» — прибавил он с глубоким раскаянием.